Рукописи исчезают. «Ты не имеешь права жаловаться на свою судьбу», — сказал себе Болтун, начав просматривать и уничтожать свой архив. У шизофреника не было никакого стола, у клеветника не было письменного стола. У тебя изолированный письменный стол. И какое мечта графомана? У шизофреника пропало все. Клеветник кое-что успел напечатать, но большая часть его работ исчезла. А у тебя? Напечатал ты больше клеветника. Архив твой невелик, и к тому же цел. Так что прогресс налицо. Теперь модно говорить, будто рукописи не горят. Какая чушь? Уцелеет одна-две, а уж концепция готова. Гореть-то они, может быть, не горят, поскольку их не жгут, но они не рождаются, а родившись, исчезают. Как? Никто этого не знает. Вот моя статья. Провалили ее реакционеры, секретарь троглодит чуть ли не 20 лет назад. Тогда она имела бы эффект. И сейчас я ее не стыдился бы. А что сделать с ней теперь? Теперь я ее печатать не могу, даже хранить не хочу. Она теперь не моя, и дорога ей в мусорный ящик. Вот другая моя статья. Провалили ее претенденты-мыслитель, либералы, друзья юности, единомышленники. Тогда ее можно было напечатать без всякого для них риска. Теперь она не пройдет ни в коем случае. Через 2-3 года я не соглашусь ее печатать сам, так что и ей дорога туда же. И так почти вся жизнь в мусор. Может быть, даже вся. Неужели вся? Умом я понимаю, почему так, а сердцем не могу никак примириться. Кто тут сошел с ума? Я же отдаю, а не беру. Я же не требую, дайте мне. Я же умоляю, возьмите от меня.